вам одобрен займ. Предложение активно только сегодня. Для оформления заявки нажмите 1. Че, вы вообще ебанутые, что ли? Ну-ка. Группа компании «Каренко», «Кофемила». Здравствуйте. Здрасте. Вам поступил звонок нашей компании. Наша компания на 20 до 60 тысяч рублей сроком на 52 недели, то есть на 1 год. Мы хотели вам предложить воспользоваться нашим услугой. Скажите, пожалуйста, прессовал, я могу вас проконсультировать более подробно. А я, извините, не расслышал, какая компания? Мы группа компаний «Кари», микрокредитная Кари. Компания «Фимол». А, это еще одна МФУшная шарага. Какая шарага, извините? МФОшная, микрофинансовая организация. Микрокредитная компания, да, все верно. Ну, девушка, вот как бы вам сказать, вот это не лично вам конкретно, да, у вас приятный голос, и у вас, ну пускай ваша МФОшная контора идет нахуй. Все хорошо, я сейчас информацию зафиксирую. Вы хотите, чтобы вам больше не звонили, поступали звонки, да, я правильно понимаю? Нет, вы можете прямо звонить в любое время дня и ночи, а ваша вшивая контора нет. Хорошо. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Алло. Слушаю вас. Ваш разговор будет... Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступает из компании «Верест», инспектор Сидоренкова Екатерина Сергеевна. Ведет. Ой, вы мне только звонили. А вы Александр Сергеевич, Сергеевич, верно? Да. Очень приятно, Александр Сергеевич. Связываемся мы с вами по поводу вашей задолженности в микрофинансовой компании «Кредитехрус», где имеется долг у вас в размере 18 700 рублей на сегодняшний день. По требованию кредитора вам необходимо внести оплату не позднее 14 ноября в полном размере для закрытия договора займа. Оплата от вас поступит в данный срок? А вы откуда знаете о моем долге? Вам прекрасно известно, Александр Сергеевич. Мы взаимодействуем с вашим кредитором на основании статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор, агентский договор, заключен с компанией кредитором с вашим. В соответствии со статьей 1005, агентский договор носит исключительно информационный характер. Вы должны позвонить, представиться, сказать о долге, попрощаться, положить трубку. Запрос. А я вам по этому поводу позвонила, спросить, что мы должны задавать делать, нельзя. Александр Сергеевич. Да что вы говорите? Да, что мы... И деньги задерживать нельзя, Александр Сергеевич. А тут еще такая ситуация, федеральным законом 230. Уклоняться от исполнения тоже нельзя на основании договора займа. Вы меня не переговорите, уважаемый. Дай ну иди нахуй тогда, дура. А что вы так сразу к родственникам так разговариваете, с родственниками так, с руководителем на работе? На работу на вас еще позвонить, сообщим, какой сотрудник работает. Скрипт, уклонение блядь. Вам ты фиксируем, знаешь, уклонение блядь, фиксируем, уважаемый, вас с тобой это не красит. Буду разговаривать только в вашем возрасте, да иди-ка ты нахуй, завести. Я твой род делен прямо вот так вот. А вот по адресу регистрации Ростовского города, улица Борко, дом 8, квартира 73. Организована вам ретроспекционная комиссия с представителем компании кредитора. Приеду, лучше бы вам все-таки успокоиться, уважаемый. Так, вы все посмотрим, как вы будете разговаривать. Да, иди в жопу, Федоренко. Иди на, а вот ваша речь сейчас административное нарушение, да, Александр Сергеевич. Вам стыдно должно быть. Да ты что, опять сейчас да? Побеседуем, для того, чтобы меня привлечь по этой статье, тебе придется на скопическую экспертизу, которая стоит. Мужчина, косарей, да что ж вы так нервничаете? Чтобы получить штраф в размере косарь, максимум 3 косаря, который пойдет ну в доход государства. Да кто ну нервничает? Вы? Да где ты нахуй, дура? Вы уклонение вам фиксирую. Фиксируй. А последствия вас предупреждаю, что вас будут взыскивать денежные средства в принудительном порядке. Да придешь отсосешь сначала, ебанутая. И научиться общаться. Федоренко, иди отсоси, тогда, может быть, я тебе заплачу. Поверьте, иди мне сюда. Ваша вот нецензурная брань абсолютно безразлична. Ну иди нахуй тогда, клади трубку. Я с вами поговорила и дальше пошла, Александр ну, иди Сергеевич. Нахуй тогда, а вы со своими трубку. Долгами останетесь. А, какие долги? И долги ваши какие будут долги? Ты думаешь, я переживаю по поводу своих долгов? Жизнь. Да я а в рот ебаю просто так лучше же, как и весь ваш северец ебанутая. Ужасно, ужасно. Маме вашей стыдно должно быть за ваше поведение. Да это мама меня научила, дура. Говорит, очень плохо. Позвонит Эверест, шли нахуй, шли, научила. Говорит, нахуй, а мама у вас хорошая женщина, только вы ее позорите. Всего мама доброго. Хорошая.